Он обещал себя потерять. И ушел. Я не видела его много лет. Как будто сердце вбили кол. Он сказал, что у него есть другая. Он просто взял и ушел. И я стала ему не нужна. Не нужна. Не нужна. Не нужна. Я стала ему не нужна. Больше ему не нужна. Согреться. Мы запили текилой, забыл, прости, ведь ты мне не снишься, скажешь, я тебе тоже, даже если бы вместе нам дать на по душам разобрать по словам, да по молекулам. Но только если я тебе больше не нужна, кинжалы в рукаве. Я отмерила 8, а не 7 раз, но как тебя отрезать, не знаю, с чего начать. Погоди, а может нам все-таки по пути, и впереди радости не грусти, а может нам вместе до старости. Но только если я тебе больше не нужна, тогда и ты мне надо. Большое хорошее вечер.